Последняя битва. Санька в припрыжку мчался по городу, представляя, как доложит Берендею о блестяще выполненном задании. Расскажет Липунии и Василисе о своих подвигах, заодно предупредит о двухглавом змее. Но теперь после темницы он внимательно смотрел по сторонам. Заслышав приближающийся топот, благоразумно свернул с дороги и спрятался за куст. И вовремя. Мимо него промчался отряд в серых капюшонах. «Не понял, а эти-то откуда взялись?» — вытаращился Санька и тут же со злостью стукнул себя по колену. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Идиот! Чтобы захватить царство, сначала надо убрать царя. Застава — отвлекающий маневр. Пока я там возился, они здесь появились. Обвели вокруг пальца. Двухголовому змею скормить хотели. Нашли кролика. Но это вам так даром не пройдет. Костьми лягу, но жить буду. Всех на битву подниму. А сейчас я хочу, чтобы передо мной сию же секунду появились кот Баюн и Баба Яга». Раздался оглушительный грохот. На землю рухнула ступа, и из нее вывалились кот и старуха. «Совсем очумел», — возмутились они. «Летим, никого не трогаем, о высоком беседуем. Вдруг ты в самое ухо орёшь. Так и заикой остаться недолго». «Переживете. Лучше скажите мне, граждане, колдуньи и волшебники, как это получилось, что у вас заморские злодеи, чернокнижники из Серого Ордена свои порядки устанавливают, а вы и не знаете?» «Ты, дружок, с больной головы на здоровую не сваливай», — рассердилась Яга. «Все мы знаем, только Берендей нас злыднями считает, и ни за какие ковришки нам бы не поверил. От ваших склок одни проблемы», — укоризненно покачал головой Санька. «Ребята, пора жить дружно, пока вас поодиночке не перещелкали. Что с Василисой, Липуней и царем?» Баба Яга закрыла глаза. С минуту она сидела неподвижно, затем голова у нее затряслась, лоб покрылся испариной, и старая колдунья без сил опустилась на землю. «Чувствую, живы!» — еле ворочая языком, проговорила она. «Больше ничего сказать не могу. Черная стена! Не пробиться!» «Не на том спасибо!» — обрадовался парнишка. «Идем на выручку! Собирайте всех, кого можно! Будем штурмовать!» К вечеру все силы, какие удалось собрать, стянулись к городу. Селенок набралось не густо. Сыч со своими людьми, да отряд из местных мужиков и ремесленников, бежавших из города, как только там появились монахи. С вооружением тоже оказалось не очень, полное воинское снаряжение только у дружинников, у остальных — вилы, рогатины или топоры. Отдельной группой стояли несколько оборотней и баба-яга. Возле ступы, свернувшись клубком, лежал Баюн. Впрочем, кот не считается. Не на мышей же охотиться собирались. «Да...» — грустно протянул Санька, рассматривая свое куцое войско. «Нас тут едва на один партизанский отряд наберется. Какой может быть штурм? Все сразу по углам да переулкам растеряются. А дворец мне одному брать прикажете?» Неожиданно неподалеку послышался залихватский свист. «Кому это слишком весело стало?» — занервничал парнишка. «Сейчас серые набегут, и свистуну этому попадет, и нас обнаружат». Свист тем временем приближался, и уже можно было разобрать, что кто-то старательно выводит строевую солдатскую песню «Соловей, соловей, пташечка». Сыч и его дружинники оживленно загомонили, затрещал кустарник, и на поляну с довольным видом вывалились соловей-разбойник с лешим. Следом за ними появились вооруженные ратники. «Наши!» — восторженно закричал Сыч. «С дальней заставы! Их воевода сегодня к полудню ожидал!» «Они!» — важно подтвердил Леший. «Шли к городу, да мы с Соловьем их по дороге перехватили. Так что принимайте подкрепление!» «Вот теперь можно и побороться!» — обрадовался Санька. Он уже было собрался выложить свой план будущего сражения, как вдруг Баюн вскочил на пень, вытянул вперед лапу и завопил. «Братцы, положим животы за землю нашу! Тем более, что с нами могущественный волшебник, гроза колдунов и непобедимый богатырь Санька!» «Веди!» — зашумел народ. «Ты что, совсем из ума выжил?» — дернул кота за хвост парнишка. «Какой я тебе волшебник?» «Спокойно, дыши глубже. Главное, народ настроить. А там он сам чудеса начнет творить. Одной лопатой целую гору свернет, дубину дай, всех врагов переколошматит». «В таком случае скажи-ка, дядя, а где твой меч?» «Я при начальстве главный писарь. Приказы составлять, заодно чай, свежие булочки, хорошие новости». «Приказы, между прочим, на передовую доставлять нужно, так что придется тебе в самую гущу сражения соваться». Кот задумчиво поднял морду вверх, посмотрел на мирно плывущие по небу облака и вздохнул. «Это в корне меняет дело. Тем более, что с начальством спорить себе дороже. Даже если окажешься прав, ничего не докажешь. Слагаю с себя все полномочия и перехожу в обоз. Буду собирать рассказы и воспоминания участников событий. Создавать эпическое полотно для потомков». «Создавай», — улыбнулся богатырь. «Могу даже начало подсказать. Собрался совет военный думу думать, как тут быть. А пока... пока нужно составить план кампании». «Нас мало», — начал Санька, когда все расселись. «Если подождать пару дней, подойдет подмога и из других дальних застав. Но ряды вражьей силы постоянно растут. Их скоро столько наплодится, что по нам просто пройдут и не заметят. Поэтому нападать придется, как только взойдет солнце. План сражения простой. Я иду первым с Асей, уничтожаю фантомов. Сложного здесь ничего нет, уже проверено. Ворота оставлю открытыми, а затем сотники со своими людьми и ополчением уничтожают остатки этой заморской нечисти. Чародеи действуют по своему разумению в зависимости от обстановки. Персональное задание только для Бабы-Яги. Поднимешься в воздух и будешь на связи. Как только начнутся хлопки, подашь знак к всеобщему выступлению. Вот такая моя авантюра», — закончил фразу Баюн. «Глупо в одиночку на рожон лезть». «Много ты в стратегии понимаешь», — обиделся Санька. «У меня тонкий расчет на внезапность, преимущество волшебной силе и техническое средство, которого нет ни у кого. Так что помолчи. У остальных вопросы есть? Нет? Очень хорошо. Если у кого появятся иные предложения, мы их рассмотрим послезавтра. А теперь спать или готовиться к завтрашнему бою». Отдав последние распоряжения, он направился к знакомой хибаре. Открыл дверь и понял — ничего не изменилось. Рыжий Лёха лежал на лавке и глядел в потолок. Лиха одноглазая мирно похрапывала на печке. «Привет», — сказал Санька. «Всё, лень подняться?» «Лень, двигатель прогресса», — ответил Лёха. «Вот ты ругал, что у меня беспорядок, а я заклинание придумал. Хорошее, мусор убирает. Сейчас испробуем». «А может, не надо?» — забеспокоился Санька. «Не доверяешь?» — обиделся рыжий и произнёс коротенькую фразу. В углу возник небольшой смерч и пронесся по избе, подняв тучу пыли. Но когда пыль немного осела, оказалось, что мусор никуда не делся, зато со стола исчезла одиноко лежавшая корочка хлеба. «Не получилось», — грустно произнес Лёха. «Где-то ошибочка вышла. Надо доработать. А ты чего хотел? Пошли на улицу. Поговорим». «Любишь ты меня загружать тяжелой работой», — простонал Лёха, но все таки с кряхтеньем поднялся с лавки и выполз вслед за Санькой за дверь. «От лиха хочешь избавиться?» «Тихо ты!» — у Лёхи от страха округлились глаза. «Услышит, замордует!» И тут же с интересом спросил. «А как?» «Слышал, серые монахи город захватили». «Слышал. Мы завтра поутру на приступ пойдем. Тащи своего одноглазого, он там себе замену найдет. А если нет? В любом случае, это для тебя шанс». Вернувшись от Лёхи, Санька понял, хотя уже наступила ночь, ему совершенно не хочется спать. Он уселся на пенёк, задрал голову вверх и принялся разглядывать звёздочки. Ещё совсем недавно он изо всех сил пытался отгадать свою, родную, а вот уже ему и не хочется отсюда уходить. Даже несмотря на то, что утром произойдёт сражение, которое неизвестно, чем закончится, могут и убить, но сейчас он живой, значит, о том, что будет, переживать нечего. А если убьют, то тем более. Из темноты бесшумно вышла худая фигура в чёрном плаще. «Кощей!» — вскочил Санька. Бессмертный появился очень вовремя. Заполучив такого грозного союзника, они непременно победят. «Зло я нашёл!» — доложил парнишка. «Осталось с ним разобраться. Поможете? У нас каждый человек на вес золота!» «Я бы с удовольствием, но, увы, дела. Мимо шёл. Дай, думаю, пару минут со старым знакомым покалякаю. Заодно сообщу, что воевода с дружинниками засел в оружейной башне. Завтра поближе к ней держись». Санька обиделся. Заварил кашу, а сам в кусты. Советы давать сколько угодно, а как помочь, сразу у него дела наиважнейшие, спасу нет. Впрочем, высказать вслух эту мысль он не рискнул. «Ну и ладно», — вздёрнул нос парнишка. «Сами справимся. Разобрались на заставе. И тут разберёмся». Кощей нахмурился. «В народе говорят, не хвались, что на врага ходил, а хвались, что победил. Завтра ты встретишься с силой, по сравнению с которой все твои прежние приключения — семечки». Наступило утро. Санька построил своё войско и прошёлся вдоль рядов, вглядываясь в серьёзные, сосредоточенные лица. «Готовы?» «Готовы!» — дружно загудел народ. «Тогда я пошёл. Вы скрытно подберётесь как можно ближе ко входу и ждите сигнала от Бабы-Яги». Яга забралась в ступу, следом запрыгнул Баюн, и они взмыли вверх. Санька помахал им рукой, закинул за спину котомку и направился к городу. Сердце колотилось, по спине пробежал холодок. Как повернёт фортуна, неизвестно, а менять что-либо уже поздно. С этими невесёлыми думами он подошёл к воротам, но не успел протянуть руку, чтобы постучаться, как они сами распахнулись. Это походило на засаду, однако отступать было поздно. Он вошёл, и ворота сразу же захлопнулись. Вокруг, куда ни глянь, серые плащи монахов. «Расплодились», — со злостью подумал парнишка. «Но ничего, сейчас вы у меня попрыгаете». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Здравствуй, голубчик», — раздался знакомый голос, и навстречу вышел магистр. «Тебя же убили!» — растерялся Санька. «Да?» — усмехнулся магистр. «И как я этого не заметил? Но если наимудрейший волшебник считает, что меня нет, тогда, конечно. Хватит поясничать!» — сурово произнёс Санька. «Подать сюда Берендея, его дочку и воеводу!» «А может, с тебя одного советника хватит?» Злорадно ухмыльнулся магистр и показал настоявшую невдалеке осину. На ней висел труп хряка. «Он вас обманул, воеводу убил, царя с царевной в подземелье заточил, нам город стал. Очень уж ему хотелось корону поносить, целый день носил. К своему несчастью он и нас провести пытался. Вас же, помнится, предупреждали. Гнев наш страшен. Наказание неотвратимо. Вот и доказательство». «Так вот кто воду мутил, не давал с царём переговорить и всякие тупые задания придумывал», — оторопел Санька. «И как я, дурак, сразу не догадался!» «Смотри, не повтори его ошибку», — продолжал магистр. «Мы к тебе со всей душой, а ты против нас какую-то толпу убогих да немощных набрал. Нехорошо». «Интересно, если вы такие всезнайки, почему с нами раньше не расправились?» «Делать нечего, как за каждым в отдельности по лесам гоняться. Зато теперь никого искать не придется. Одно твое неверное решение, и всем вам одна общая могила. Так что отправляйся-ка ты, дружок, обратно и распускай свой сброд по домам. Сам же возвращайся. Надеюсь, ты не забыл наше предложение?» «Главное, мы всегда платим», — раздался сзади голос. Санька обернулся. Перед ним стоял второй магистр, как две капли воды, похожий на первого. «Да-да, это тоже я. Не пугайся». Санька посмотрел сначала на одного, затем на второго. Угадать, кто из них настоящий, а кто дубликат, было невозможно. «Была нужда. Состряпал себе двойника и доволен. Тоже мне волшебство. Самый обыкновенный клон». «Это ты зря. Колдовство первостатейное, высшей пробы. Можно сказать, мое второе «я». Оно страшное. И его бояться нужно». «Угу. Сейчас все брошу и начну дрожать. Это ты за свою шкуру драгоценную переживаешь, как в какую-нибудь опасную дыру, как давеча на заставе, так двойника. И сейчас проверял, а вдруг я с мечом наброшусь». «Обычная предосторожность. Умный человек к себе бережно относится. Это вы с голыми руками на медведя идете. Бессмысленное занятие». «Смысла нет. Это точно», — согласился Санька. «Есть душа, а она, родимая, иногда такое учудит. Сам себе удивляешься». Он выхватил из суммы Асю и с размаху шандарахнул по аппарату. «Эх, самонаводящиеся! Не подведите!» Из трубы вылетелось десяток ос. Паренек, как заправский барабанщик, продолжал выбивать на гнезде дробь. Через мгновение небольшая полтонная тучка зависла над головами, и началось... А ничего не началось. Абсолютно ничегошеньки. Находившиеся рядом закаленные в боях и длительных походах воины продолжали стоять, как ни в чем не бывало. Хоть бы кто дернулся. Подумаешь, мошки летают. Парнишка растерянно смотрел по сторонам. Услышав позади себя звучный шлепок, он обернулся. Один из солдат прихлопнул осу и равнодушно взирал на мокрое пятно. Это был полный провал. Бабкина конструкция, чудесно действовавшая в избушке и на заставе, сейчас совершенно не работала. Санька, такой самоуверенный еще минуту назад, похолодел. Теперь вся эта затея казалась ему глупой мальчишеской выходкой. Тоже великий стратег нашелся. Нельзя дразнить гусей, если не знаешь, в какую сторону потом успеешь убежать. Тучка тем временем рассеялась, изредка пролетели отдельные насекомые. «Давайте, мухи дохлые!» Парнишка со всей силы ударил по гнезду. Никакого эффекта. Ни единой осы больше не вылетело наружу. Магистр презрительно скривил рот. «Что, молокосос, моя колдовская сила покрепче твоей будет. Отныне я новый властелин этого царства и последний раз спрашиваю, будешь на нашу сторону переходить?» Вместо ответа Санька выхватил меч, но магистр сделал неуловимое движение рукой, и прекрасная булатная сталь рассыпалась на мелкие кусочки. Санька затравленно посмотрел по сторонам. К воротам не пробиться. Интересно, а какая башня оружейная? Там свои, хоть призрачный, но шанс. Он задрал голову вверх и вдруг в одной из бойниц увидел Липуню. «Ага, а это кто?» — торжествующе закричал парнишка. «А врали-то, что его убили!» «С ним тоже скоро покончим», — зашипел магистр номер два. «А из тебя сейчас ежика делать будем». Монахи схватили пленника, завернули ему руки за спину и поволокли к осине. Несколько лучников приготовились к стрельбе по живой мишени. Накрепко прикрученный к дереву Санька стоял, смотрел в голубое небо и думал, что, в принципе, приключение получилось не такое уж и плохое. Правда, не повезло. Бывает. Вот только почему-то он так тихо помирать собрался. Живой еще же. Он напрягся и дернулся, пытаясь разорвать путы. Бесполезно. Неожиданно с ветки на землю спрыгнула маленькая белочка. «Неужели Василиса?» — подумал парнишка. Действительно, это была царевна. Попав в западню, она поняла, что не сможет вырваться из скованной мощными заклинаниями ловушки, и затихла. Прошла ночь, едва солнышко поднялось над крышами, царевна приняла свой человеческий облик. Она лежала на полу и тихо плакала. Сторожившие ее монахи тупо глядели на пленницу. «Судьба, судьбинушка моя горькая!» — всхлипывая, причитала Василиса. «Не видать мне больше солнца красного! Не гулять по траве мураве шелковой!» Она села, вытерла слезы и протянула руку к ближайшему охраннику. «Дал бы кто воды напиться!» Никто в ответ даже не пошевелился. «Ладно», — подумала про себя царевна. «Не выходит так, попробуем по-другому». И она сняла с пальца золотой перстенек. «А я за это тому человеку доброму отдала бы перстень волшебный. Он открывает потаенную дверь, за которой сокровища всего нашего царства хранятся». Монахи зашевелились. Наморщив лбы, они пытались переварить услышанное. Наконец до них дошло, что за один глоток воды можно получить целое состояние. Намечался очень неплохой обмен. Раздалось нестройное «я», охранники откинули сеть и, громко сопя, отпихивая друг друга, окружили царевну. Каждый тянул к ней свою флягу. В таком деле помочь захотели все. Василиса взяла одну флягу, понюхала, вернула, взяла другую и тоже вернула. «Воды!» Физиономии у монахов вытянулись, глаза начали наливаться злобой. «Дают же пить этой ненормальной бабе!» А она отказывается. Они не понимали, в чем дело, но чувствовали. Золото от них уходит. «Хочу воды!» — требовательно повторила царевна. Кто-то из толпы раздраженно плеснул на царевну, и тут до всех дошло. У них не было воды, только вино. Пока они растерянно осматривались, из задних рядов протиснулся худой невзрачный коротышка. С округлившимися от радости глазами, торжествующей идиотской улыбкой и высоко поднятой баклагой, у него единственного оказалась вода. Василиса улыбнулась, протянула руку маленькому счастливчику. «Ты будешь сказочно богат!» Такая несправедливость остальным не понравилась, и коротышку тотчас затоптали. Началась свалка. Каждому хотелось завладеть флягой с водой, чтобы тут же поменять ее на волшебное кольцо. Некоторое время раздавались глухие удары, ругани, хрипы. Затем все смолкло, и посреди камеры на ногах остался стоять только один, весь залитый кровью коренастый здоровяк. Он криво усмехнулся и направился к царевне. Лучше бы он этого не делал. До конца своих дней несчастный заикался и кричал по ночам. По горнице пронесся ураганный ветер. Из беззащитной жертвы пленница превратилась в разъяренную фурию. Юная волшебница вскочила на ноги, волосы ее развивались и стали похожи на рассвирепевших змей. Глаза сверкали, словно молнии, между пальцами высоко поднятых рук проскакивали искры. Здоровяк взвизгнул, вышиб головой закрытую дверь, стрелой пролетел через весь город и бесследно сгинул в дремучем лесу. В коридоре послышались встревоженные крики бегущих людей. Еще немного, и они ворвутся в комнату. Василиса вскочила на подоконник, собираясь обернуться горлицей и улететь, но ахнула, увидев Саньку в окружении врагов. Она заметалась, не зная, что предпринять. Как вдруг заметила лежавшее на подоконнике знакомое серебряное колечко. Выяснять, как оно тут очутилось, было некогда. Она схватила колечко, обернулась белочкой и прыгнула на осину, затем на землю, перекувыркнулась через голову и превратилась в девицу-красавицу. Резко взмахнула руками и произнесла короткое заклинание, от которого серые разлетелись в разные стороны, а веревки кольцами опали на землю. «Говорят, богатырю, идущему на битву, нужен оберег», — сказала Василиса и протянула пареньку колечко. «Оно родное!» — обрадовался Санька и надел его на палец. Кольцо село плотно, как влитое. «Как эта дрянная девчонка оказалась здесь?» — в бешенстве заверещал магистр. «Взять их, растоптать, уничтожить!» Серые шеренги пришли в движение. Парнишка схватил штакетницу и, хотя понимал, что это бессмысленно, рванулся вперед, закрывая собой царевну. «Эх, мне бы сейчас что-нибудь поприличнее!» — сокрушенно выдохнул он. «Что угодно отдал бы за хороший меч!» Яркая вспышка на миг ослепила всех. Из колечка вверх метнулся тонкий луч и превратился в огненный меч. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Ух!» — оттянулся Санька, провел мечом из стороны в сторону, и сразу же вокруг него образовался небольшой пустырь. «Уходи!» — крикнул он Василисе, и она исчезла, словно сквозь землю провалилась. «Эх, был дураком, не учился у Липуни!» — пробормотал он. «Сейчас бы только пух и перья летели от этих ушастиков!» Впрочем, вскоре он понял, что меч прекрасно справляется и самостоятельно. Он разил врагов, защищая своего хозяина, которому оставалось только крепче держаться за рукоятку. «Вот хорошо, вот и замечательно!» — пыхтел богатырь, нанося сокрушительные удары. «Раз меня сюда из-за вас затащили, так и получите по полной программе». Каждый взмах меча наносил ощутимый урон нападавшим, но они, словно прорвавшая плотину вода, упорно лезли вперед. Неизвестно, сколько времени продолжалось это побоище, наконец монахи дрогнули и застыли по краю смертельного круга. Санька вытер пот. «Что, съели лысые хвосты?» — крикнул он, добавил еще пару эпитетов и замер. Перед ним появился отряд стрелков. Парнишка похолодел, добраться до лучников он не успеет. Он попятился, надеясь спрятаться за какой-нибудь выступ и уперся спиной в холодную стену. Лучники натянули тетиву, Санька выставил меч, свою единственную защиту, и, помахивая им, словно отгоняя мух, зажмурился. Прошли томительные мгновения, а затем раздались жуткие проклятия. Санька слегка приоткрыл один глаз, затем второй. Прямо перед ним сиял ослепительный диск. Огненный меч раскрутился с такой скоростью, что ни одна стрела не смогла достичь цели. На земле лежала приличная горка щепок, все, что от них осталось. «Ес!» — издевательски крикнул молодец, дернув согнутой в локте рукой. «Кишка у вас тонка, супротив человека будущего!» Рано он обрадовался. Вперед вышел магистр и гнусным голосом забормотал какую-то тарабарщину. На паренька сверху повалились доски, бревна, разная рухлядь. Он даже не успел ничего сообразить, как оказался завален этим мусором. Наружу торчала одна голова. «Ну что, кто сильнее?» — злорадно ухмыльнулся магистр. «Хватит, надоело с тобой возиться». Он подал знак стоящим около него солдатам, они достали ножи и полезли на завал, собираясь добраться до Санькиного горла. «Теперь точно все», — обреченно подумал парнишка. Серые неожиданно остановились. «Резину тянут, поиздеваться вздумали», — завертел головой Санька и краем глаза заметил Василису. Царевна стояла, подавшись вперед и выставив перед собой обе руки. Глаза ее были широко раскрыты, брови нахмурены. Она словно излучала невидимую силу, и эта сила не давала никому приблизиться к парнишке. «Ей же сказали уходить!» — ужаснулся Санька. «Пропадет ведь!» Он снова задергался, пытаясь выбраться, но смог лишь пошевелить рукой. Внезапно прямо перед его носом из земли выскочил огненный клинок. Оказывается, он мог рубить не только головы, но и резать, словно масло, все, чего касался. «Отчего я тогда тут сижу, дурака валяю?» Выругался с досады парнишка и принялся энергично водить мечом. Он уже почти выкарабкался из-под обломков, когда магистр произнес короткое заклинание, и у него в руке появился небольшой черный шар. Неуловимым движением он метнул шар в Василису, царевна, как подкошенная, рухнула на землю. Второй шарик полетел в Саньку, который в бешенстве, раскидывая последние доски, успел выбраться на свободу. Он смахнул мечом, словно битой при игре в лапту, отбил шар обратно и угодил монаху прямо в лоб. Раздался оглушительный треск. Во все стороны полетели раскаленные искры. Магистр где стоял, там и сел, недоуменно мотая головой. По всему было видно, что он с трудом соображает. И тут на него сверху спикировала ступа с бабой-ягой. «Ах ты, Ирод, нашу лапочку забежать! На тихую, слабую девчушку руку поднял, жук навозный, а не мужик! Я сейчас твою рожу-то поганую разрисую, глазки-то твои подлые повыцарапываю!» — бушевала старуха, тыкая мелом магистру в лицо. Монах, очумев от такой напасти, только крутил головой. Наконец пришел в себя и выбил метлу у Яги из рук. Это только подлило масло в огонь. Баба-яга взвыла, схватила ступу, с размаху нахлобучила ее на магистра и, прищелкнув пальцами, закрутила монаха волчком. Санька вскочил на ноги и, когда ступа остановилась, одним ударом разрубил магистра надвое. Раздался хлопок, и тело убитого растаяло в воздухе. «Тыры-пыры, опять двойник! Сколько же их?» — растерялся парнишка. Однако размышлять было некогда. Монахи вновь повалили плотной стеной. И снова огненный меч принялся рубить направо и налево, прикрывая теперь и ягу, хлопотавшую над Василисой. Но врагов было слишком много. «Ну и работенка у меня в последнее время», — пыхтел Санька. «И помощь где? Заснули, что ли?» Он начал выдыхаться и двигался все медленнее и медленнее. Из многочисленных порезов текла кровь. Счастье, что раны пока не опасны. И неизвестно, сколько бы он еще продержался, если бы не волшебный меч. Оглушительный взрыв потряс площадь. Ворота крепости взлетели на воздух. Охраняющих ворота монахов разметало в разные стороны, запахло палёным. Санька поднял голову. Над полем боя кружил змей. Крылатый, одноголовый. Едва парнишка вошел в город, воздушные наблюдатели Баба-Яга и Кот Баюн пристроились со стороны солнышка и стали наблюдать за происходившими внизу событиями. Увидев, что Санька попал в плен и над ним нависла смертельная опасность, Яга отчаянно замахала платком, призывая на помощь дожидающиеся сигнала основные силы. Дружинники и ополченцы бросились к крепости, но перед запертым входом остановились. Проломить окованные железом толстенные дубовые ворота без осадных орудий было невозможно, не помогло и заклинание Бабы-Яги. «Горынычу!» — мявкнул кот. Яга завалила ступу в глубокий вираж, и они помчались к расположенной невдалеке горе, жилищу змея Горыныча. Объяснив в двух словах ситуацию, они убедили змея, что, захватив царство, серые непременно явятся и за его сокровищами. Горыныч немедленно выбрался из своего логова и подлетел к крепости. Дружинники и ополченцы, увидев ужасного монстра, бросились в рассыпную, но змей с лету полыхнул пламенем и разнес ворота вдребезги. Дружинники ринулись в проделанный проход. Впереди бежал сотник Сыч, следом — лесные волшебники. Одновременно распахнулись двери оружейной башни, и на площадь вырвались Липуня с дружинниками. Санька подождал, пока Яга приведет в чувство Василису, а затем медленно, словно тяжелый асфальтный каток, двинулся вперед, расчищая перед собой широкую дорогу. Горыныч поднялся вверх, оглядел поле боя и понял, что в такой свалке попалит и чужих, и своих. Но и оставаться в стороне он не мог и уселся на одну из башен. Липуня размашистыми ударами тяжелого меча валил по нескольку противников сразу и в полубоя оторвался от своих. Это едва не стоило ему жизни. Несколько вражеских солдат набросились на него спереди, а позади неслышно подкрался огромного роста монах и замахнулся тяжелой секирой. Лежать бы воеводе с пробитой головой, не приведи ему выручку Баюн. Баба-Яга и кот, захватив Василису, снова взлетели и продолжали следить за сражением сверху, готовые в любой момент вступить в схватку. Кот, увидев, какая опасность грозит воеводе, вывалился из ступы и с истошным воплем рухнул на голову ошалевшего от неожиданности громилы. Шерсть у кошака стояла дыбом, уши плотно прижаты, ярко-желтые глаза яростно сверкали, он потянулся клыками к вражескому горлу, но запутался в густой бороде. С отвращением фыркнул и вцепился когтями всеми четырьмя лапами в противную рожу. Громила выронил топор и попытался ухватить кота, но тот увернулся и спрыгнул на землю. Монах с расцарапанной физиономией завыл от ярости, плюхнулся на четвереньки и принялся шлепать по земле рукой, пытаясь прихлопнуть дерзкое животное, но тут же замертво ткнулся носом в землю. «Не обижай киску, она хорошая», — назидательно произнес Липуня, забрался на опрокинутую телегу и осмотрелся. Повсюду кипел бой. С одной стороны Санька, словно тяжелый бульдозер, пробивал широкую просеку, с другой — дружинники совместно с ополченцами теснили монахов. К своему удивлению, воевода понял, что с серыми сражаются и лесные волшебники. Оборотни перекинулись волков и медведей и острыми когтями рвали монахов. Соловей-разбойник оглушительным свистом сбивал с ног целые шеренги. «Клён кудрявый, пень трюхлявый!» — послышалось под телегой невнятное бормотание. Из-за колеса выполз леший. «Ты что, сдурел?» — закричал воевода. «Куда безоружный лезешь?» Лесовик задрал голову и с обидой пропищал. «Мы, если хочешь знать, можем быть и ниже травы, а можем...» Писк перешел в громоподобный рев. «Стать выше самых высоких деревьев!» Посреди площади стоял леший исполинских размеров. Он вырвал из земли вековой дуб и словно дворник начал махать этой метелкой направо и налево. В проеме разрушенных ворот появилась рыжая голова. Озираясь по сторонам, Леха тащил за руку заспанного детину с повязкой на левом глазу. К ним бросились сразу несколько монахов. «А это еще кто?» — скинулся Липуня. «Убьют ведь!» Он хотел крикнуть дружинникам прикрыть бестолкового рыжего, но в этот момент один из серых ткнул мечом одноглазого. Это оказалось ошибкой. Детина дернулся, широко раскрыл единственный глаз и свернул монаху голову. Затем вытащил из-за спины широкий топор и, словно дровосек, принялся рубить монахов, приговаривая: «Не буди лихо, пока оно тихо». Ситуация резко переменилась. Дружинники при помощи лесных волшебников начали теснить врага. Ряды серого ордена таяли, словно снег под солнцем. Липуня радостно потряс мечом и вдруг замер. На оружейной башне появился хряк. Воевода растерянно помотал голову. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Головой. Чур меня. Его же повесили. Сгинь. Пропади. Но советник не исчез. Зловеще ухмыляясь, он швырнул вниз черный шар, убив сразу несколько дружинников и оборотня. Второй шар угодил в лешего. Лесовик вспыхнул огромным костром и заметался из стороны в сторону, пытаясь сбить огонь. Еще немного, и он бы сгорел, но к нему подскочил водяной и обрушил на друга целый водопад. Поднялись клубы пара, а когда они рассеялись, леший стоял мокрый, взъерошенный, обычного роста, зато целый и невредимый. Громкие проклятия разнеслись по крепости. Волшебники увидели, что советник жив, не сговариваясь, ринулись в башню. Каждому хотелось первому добраться до хряка и рассчитаться с ним за предательство. Раздался оглушительный взрыв, и оружейная башня развалилась, похоронив под обломками всех находящихся внутри. Серые приободрились и с удвоенной силой навалились на растерявшееся русское войско. Липуня едва успел укрыться щитом от падающих камней, снова бросился в бой, стараясь пробиться к мелькавшему вдалеке огненному мечу. Наконец он добрался до Саньки, и они встали рядом, плечом друг к другу. «Вовремя вы появились!» — прокричал Санька. «Я уж думал, не расхлебаюсь!» «Все нормально. Пока живешь, живи и улыбайся!» — подмигнул воевода. Однако врагов было много. Один за другим падали дружинники, и вот уже оставшиеся в живых отступили на развалины взорванной башни. «Откуда они лезут?» — недоумевал парнишка, отбиваясь от врагов. «У них там что, конвейер по производству этой гадости? Они нас в конце концов своей массой задавят». «Я знаю». Между богатырями протиснулась голова кота-баюна. «Здесь черная магия, а это баба-яги с Василисой дело». «Вперед!» — кивнул Санька. Он призывно помахал рукой, яга с царевной тут же направили ступу вниз и, захватив кота, снова взвелись ввысь. Энергично жестикулируя, Баюн объяснил свой план избавления от нечистой силы, и бабка направила ступу к змею Горынычу. Змей согласно кивнул головой, и вся четверка полетела к дому советника. Тут уж Горыныч отвел душу. Он так расстарался, что и сам совершенно скрылся в клубах дыма. Через минуту дом хряка сгорел дотла. Баба-яга и Василиса уничтожили бесовские знаки, перекрыв проход, через которое в город попадало серое воинство, и, не мешкая, помчались на помощь Саньке и Липуне. И все же, несмотря на то, что Серый Орден лишился пополнения, монахи продолжали наступать. Вскоре стало ясно, дружинники долго не продержатся. Санька основательно вымотался и думал лишь о том, как бы не выронить меч из уставших рук, да и могучий воевода тоже начал выдыхаться. Даже заклинания Бабы-Яги и Василисы не могли остановить эту темную силу. Неожиданно земля под ними задрожала, и на белый свет, раскидывая завал, выкарабкались волшебники. В пыли чумазые и злые. «Вы!» — прослезился от радости Санька. «Мы!» — невозмутимо подтвердил Лиха, огляделся по сторонам и, заметив рукоятку своего топора, выдернул его из-под обломков. «Живые!» «А то!» — ответил Леший. «Что, хряк?» «Шпешал, шкотина!» — прошепелявил соловей, выплевывая небольшой булыжник и с ним 4 передних зуба. «Такая ж волочь! Как же я теперь швыштеть буду?» Огорченно продолжал он и сунул 2 пальца в рот, но вместо залихватского свиста получилось тонкое невнятное шипение. «А ты его пошире раскрой», — предложила яга. Разбойник машинально разинул рот и тут же очумело выпучил глаза, едва не подавившись жгучим месивом. «Ты что, старая, сдурела?» — начал плеваться и вопить соловей, но тотчас смолк. Зубы снова были на месте. Он развернулся к противнику и так свистнул, что в один миг сдулось 10 серых. Это прозвучало как сигнал к атаке. Дружинники и волшебники с новыми силами бросились на врага. Серые ряды стали быстро редеть, наконец-то они дрогнули, словно по команде резко подались назад и остановились. Остановились и дружинники. Их разделяло метров 5-6. Хотя к монахам и перестало поступать подкрепление, силы оставались еще примерно равными. Оба войска замерли друг против друга, готовясь снова броситься в бой. Санька с Липуней пробились сквозь строй и вышли вперед. С другой стороны появился магистр. «О, объявился!» — воскликнул Санька. «Опять прятался!» «Предлагаю честный бой». Сквозь зубы процедил магистр, пропустив мимо ушей Санькину насмешку. «Кто победит, тому и царство. Согласен?» Воевода предостерегающе поднял руку, но парнишка мягко остановил его. «Это мое дело, личное. Как не хотелось на кого-нибудь спихнуть, доделывать придется самому. Я потом объясню». Он бросился вперед, но не успел он сделать и пары шагов, как магистр раздвоился. Санька, не ожидавший такой пакости, растерялся и чудом ускользнул от меча. «Идиот, нашел кому верить!» — чертыхнулся парнишка, пытаясь увернуться от нового выпада. Это ему удалось, однако следующий удар наверняка рассек бы его пополам. Хорошо, огненный меч оказался проворнее и сам отбил нападение. Санька перепугался. Магистры оказались слишком серьезными противниками, чтобы одному сражаться сразу против двоих. И тут, наконец, сработало волшебство Бабы-Яги. Из растоптанной котомки вылетела оса. Одна единственная, с помятыми крыльями, она неуверенно поднялась вверх и на мгновение зависла, словно пытаясь понять, что же делать дальше. А затем загудела и впилась в нос ближайшему магистру. Тот бросил меч, схватился за лицо и завопил. Санька воспользовался этим секундным замешательством и снес голову второму магистру. Тот хлопнул и растаял в воздухе. «Призрак!» — охнул Санька. «Как бы настоящий мне не врезал!» Он развернулся и... рассмеялся. Последний магистр оказался настоящим. От укуса осы физиономия у него моментально распухла и скосоворотилась. Нос стал похож на огромную грушу. Один глаз заплыл, а второй превратился в узенькую щель. Тело раздалось вширь, толстые, похожие на жирные колбаски пальцы не смогли удержать меч, и он упал на землю. Вслед за Санькой весело хрюкнул Липуня, и вот уже и дружинники дружно захохотали. Обескураженный магистр, увидев, что над ним еще и потешаются, пришел в ярость. Он злобно сверкнул здоровым глазом, выкрикнул новое заклинание и швырнул появившийся новый черный шар себе под ноги. Раздался страшный взрыв. Санька, стоявший ближе всех, рухнул как подкошенный. Магистр исчез. Оставшееся без предводителя серое воинство кинулось наутёк, сражение выплеснулось за городские ворота, ополченцы преследовали остатки ордена за городом, а Сыч с дружинниками добивал врага в крепости. Победа была полная. После долгих поисков нашли Берендея. Громко ругаясь, он выбрался из чулана и сразу же наткнулся на лешего, мирно расположившегося в тени деревьев. Берендей побагровел и замер на месте, судорожно открывая и закрывая рот, не в силах произнести ни слова. Его бы хватил удар, не подоспи Василиса. Она вкратце объяснила отцу, что произошло за это время и кто оказался врагом на самом деле. Царь немного успокоился, но все же с недоверием поглядывал на нечисть, пусть даже свою, родную. На его счастье, к этому времени Змей Горыныч, увидев, что войско монахова разбито, улетел к себе в пещеру. Опасность, что за его сокровищами явятся незваные гости, миновала, а остальное его мало интересовало. Тем временем Саньку перенесли в светелку и уложили на лавку. Липуня выпроводил за дверь посторонних, и возле парнишки, кроме воеводы, остались Василиса, царь, Баба-Яга и Баюн. «Сделайте вы хоть что-нибудь!» — кипятился Берендей. «Волшебники вы или не волшебники?» Баба-Яга отрицательно покачала головой. «Против смерти! Наше волшебство бессильно!» Берендей чертыхнулся и умолк, рассматривая паркет. Липуня снял шапку и отвернулся. Баюн ткнулся мордой в колени Василисе, которая неподвижно сидела, не сводя глаз с богатыря. Яга вытирала глаза кончиком платка. В углу появилось привидение. Увидев, что на него не обращают абсолютно никакого внимания, прадед просочился сквозь присутствующих и замер в изголовье. Коротка летняя ночь. Вот уже первый, самый любопытный солнечный зайчик вскарабкался на одинокое облако и оттуда заглянул в окно дворца. Светёлки возле Саньки остались только Василиса и Баюн. Берендей с Липуней наводили порядок в городе и окрестностях, Яга и Леший помогали выхаживать раненых. Кот нервно вышагивал из угла в угол и что-то невнятное бормотал себе под нос. Наконец остановился и с отвращением произнес: «Терпеть не могу сочинять эпитафии». Василиса смотрела на неподвижного богатыря и думала, что вот, наконец-то, она повстречала хорошего человека, но так и не успела сказать ему об этом. Не смогла и спасти его от злого колдуна, как не помогло и колечко, почерневшее, оплавленное, оно рассыпалось сразу после взрыва. Царевна едва не зарыдала от обиды на судьбу, но сдержалась, и только одна слезинка упала Саньке прямо на губы. Василиса нагнулась и поцеловала богатыря. Глаза его медленно раскрылись. «Василиса, ты что, плачешь?» Кто тебя обидел?» «Живой!» — разревелась царевна. «Какой же еще? Когда этот чертов шар взорвался, я думал, что мне конец. Но представляешь, колечко превратилось в щит и приняло удар на себя. Спас меня мой талисман. Но бомкнуло здорово. В голове зазвенело, стало так плохо, что даже двигаться было неохота. Дай, думаю, полежу чуток. Я что, задремал?» «Так ты притворялся!» Лицо Василисы запылало от гнева. «Все вокруг с ума сходят, а он, видите ли, устал от ратных подвигов, отдыхать изволит». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Она вскочила и выбежала из светлицы, громко хлопнув дверью. Санька растерянно смотрел ей вслед. Весть о том, что богатырь жив, мгновенно облетела город. Народ кинулся во дворец. Санька уже окончательно пришел в себя и попытался встать, но Липуня крепкой рукой вернул его обратно. «Лежите, больной, не напрягайтесь». «Да здоров я, здоров!» — отбивался парнишка. Наконец ему удалось освободиться от железной хватки воеводы. Он вывернулся с лавки и помчался во внутренние покои дворца искать царевну. Во дворце готовились к пиру, Саньке запретили чем-либо заниматься, Василису он так и не нашел, и расстроенный уселся на крылечке, наблюдая за праздничной суматохой. Бесшумной тенью появился Баюн и уселся рядом. «Ты знаешь», — начал кот, — «пока Берендею не до нас, мы решили потихоньку по домам разойтись. Потом с ним встретимся, за жизнь поговорим. Леший с Водяным уже подались, сейчас и мы с Егой отправляемся. Я вас провожу, мне все равно делать нечего». Если бы кто-нибудь поглядел с крепостной стены вниз, то увидел бы шагающую по дороге к лесу странную компанию. Посредине шел молодой богатырь, справа важно выхаживал упитанный кот, слева семенила старушка с помелом на плече. Замыкало шествие здоровенная деревянная ступа. «Я вот только не пойму, почему оса из Аси магистра укусила?» — спросил у Яги Санька. «Они ведь раньше только на призраков действовали». «А она настоящая», — улыбнулась довольная бабка. «Еще бы, ее изобретение помогло справиться с самим магистром. Я ее в котел положила, чтобы из нее другие осы получились». «Ишь ты, биотехнологии!» — восхищенно заметил Санька. «Чё?» — насторожилась Яга. «Да так, мысли вслух», — смутился парнишка. «В смысле, знатное волшебство!» И он восторженно показал по сторонам. «Хорошо-то как!» Он вдруг понял, что не желает возвращаться в свое время. Чего он там не видел? А здесь у него появились друзья, свое дело. Его мечта стать для кого-то необходимым начала сбываться. Совершенно иными оказались и сказочные злодеи, о которых он читал столько страшных сказок. И жизнь начала неплохо складываться. По службе перспективы открылись, тайный посланник, затем царский посол, а там и до трона недалеко. А что, был же женихом у Василисы целых 5 минут. И ведь полцарства даром предлагали. Не взял, дурак. А каким человеком стать мог? Сидел бы во дворце, пряники ел. И самое главное, Василиса была бы рядом. Неожиданно парнишка остановился, на дороге склонив голову и поблескивая глазом, сидел знакомый ворон. «Пошли», — проскрипела птица. «Куда?» «Хозяин ждет». «Нетушки, хватит с меня этих встреч. У меня своих забот полно». «Ты что, сдурел?» Раздалось за спиной шипение, и бабкина помело больно ткнулась парнишке в бок. «Кощея многие ищут, да не каждый находит, а тебя в гости зовут». «Да был я уже у него». «Ничего, ноги не отвалятся лишний раз прогуляться», шикнула баба-яга и повернулась к ворону. «Это он заговаривается от радости, так что будьте здоровы». «А я полетела. Дело не в провороты, все срочные. скотинка не кормлена, супчик на печи позабыла, боюсь, убежит». Она прыгнула в ступу и взвелась в воздух. «Я тоже откланиваюсь», — сказал Баюн и потряс невесть откуда появившейся толстой пачкой листов. «У меня небольшой роман вырисовывается в стихах, а, сами понимаете, в такой обстановке рифму не подберешь». И кот исчез. Санька остался один. Он тяжело вздохнул и повернулся к ворону. «Куда идти?» «Никуда». Из кустов вышел Кощей Бессмертный. «Место тут тихое, можно спокойно поговорить». «Ты, помнится, домой хотел?» Санька насторожился. «Опять звездочки угадывать?» «Не совсем. Есть еще один способ, малость покороче». «А почему сразу не отправили?» «А магистр?» Вопросом на вопрос ответил Кощей. На пальце у него неожиданно сверкнуло серебряное колечко. «Так это ваша работа, что я сюда попал?» — насторожился парнишка. «Неужто?» — с усмешкой поинтересовался Бессмертный, склонив голову на бок. «Помнится, я тебя в яму за шиворот не тащил. Если человек сам не захочет, его никто не заставит. Но почему меня?» «Мечты твои мне понравились. Я подумал, раз в том мире тебя ничего не держит, то здесь быстрее освоишься. А что? Опять что-то не так?» Санька пожал плечами. «Действительно, там, в прежней жизни, он был никому не нужен, а эта сказочная страна приняла его». «Но раз я уж сюда попал, то могу здесь задержаться?» «Ничего бы не имел против», — согласился Кощей. «К сожалению, у тебя другой случай. Придется отправляться домой». «Не пойду», — возмущенно запротестовал Санька. «Что значит отправляться? А Баюн, а Яга, а Липуня? Как они без меня? Да и я без них. И потом у меня тут дел не в проворот. Крокодил этот двухголовый до сих пор на свободе. Нельзя его без присмотра оставлять. Понаделает вам делов». «И Василиса», — улыбнулся Кощей. «И Василиса тоже», — с отчаянием повторил Санька. «И нечего иронизировать». Кощей задумчиво посмотрел на взъерошенного парнишку. Последние дни все его величают не иначе, как богатырем, а ведь и в самом деле богатырь. За время, проведенное здесь, он заметно возмужал. «Изменить ничего не могу», — развел руками Бессмертный. «Сам понимаешь, если что где взял, нужно обязательно вернуть на место». Санька хотел возразить, но не успел. Свет померк в глазах, и он потерял сознание. Очнувшись, он обнаружил себя лежащим в яме. Где-то вдали гудел подходящий к станции поезд, а может, это гудело в голове. Было совершенно непонятно, что это, то ли сон, то ли на самом деле побывал в сказке, а может, от удара у него галлюцинации приключились. И тут он заметил высоко в небе ярко блеснувшую звездочку. «Звезд на небе днем не видать. Это обман зрения», — подумал парнишка. «И когда ты только поумнеешь?» — раздался знакомый кошачий голос. Санька вскочил и принялся крутить головой в разные стороны, но никого не обнаружил. «Привиделось», — подумал он. Что-то слегка сжало палец. Он взглянул на руку и увидел сверкающее серебряное колечко. Настоящее и совершенно целое. А раз колечко при нем, оставалась надежда, что он сможет снова вернуться в Берендеево царство. Если, конечно, очень захотеть. Послесловие декламатора. Дорогие друзья, спасибо, что вы прослушали эту прекрасную книгу. Впервые я прочитала ее лет 20 назад, когда мама подарила мне ее на 1 июня, в День защиты детей. Я надеюсь, что эта книга не только вернула вас в детство, но и заставила улыбнуться и поверить в чудеса. Прочитайте эту книгу вашим детям, дайте ее послушать, а лучше всего купите печатное издание. Книга называется, напомню, «Кольцо чародея», автор Вячеслав Козырев. Эта книга безумно добрая, светлая, а в нашем мире так мало доброты. И помните, если очень захотеть, то все обязательно получится. С уважением, ваша Алиса Позняк.